Ей было легче, чем то могло бы показаться, говорить так об уже безнадежно любимом. Она делала это совершенно машинально, как будто говорила не она, а какая-то другая женщина, и обычно певучий голос ее звучал сейчас глухо, соответствуя неподвижности ее лица, пустоте ее взгляда и не пытаясь даже скрыть лживости произносимых слов. «Самое главное, — продолжала она также глухо, — твой упрек в том, что я неверно осведомлена о делах дома, обращается против тебя самого, так что тебе же было бы лучше его не высказывать. Твоя привычка ни за что не браться и глядеть на всех в чуже и издалека должна была бы заставить тебя усомниться в своем знании происходящего рядом с тобой. А правда заключается в том, что засилие этого раба в доме стало предметом жестокой злобы и общего недовольства. Смотритель твоих нарядов Дуду уже не раз обращался ко мне по этому поводу и горько жаловался на владычество нечистого, оскорбительное для всякого благочестивого человека». «Но и видного же, — засмеялся Петепра, — но и мощного же, прости меня, нашла ты себе союзника, милый цветок. Да ведь это твой Дуду ничтожество, выскочка, хвостун. Это же четвертушка человека, смешной недомерок. Как можно считаться с его мнением в этом или любом другом деле?» «Его размеры, — отвечала она, — тут ни при чем. Если его мнение так презренно, а его слово пустяк, то зачем же ты назначил его своим гардеробщиком?» «Это было скорее шуткой», — сказал Петепра. «Ведь придворным карликам почетные должности даются только для смеха. Его товарища, другого шута, называют даже визирем. Но ведь этого нельзя принимать всерьез». «Мне незачем указывать тебе на разницу между ними», — возразила она. «Ты достаточно хорошо знаешь ее, и только сейчас не хочешь ее замечать. Очень грустно, что мне приходится защищать от твоей неблагодарности самых верных и самых достойных твоих слуг. Господин Дуду, несмотря на свой несколько малый рост, человек достойный, серьезный и положительный, который никак не заслуживает звания шута, и его мнение, когда речь идет о делах дома и чести дома, чрезвычайно важно». «Он достает мне вот до этих пор», — заметил военачальник, проведя ребром ладони по своей голени. Мут помолчала. «Не забывай», — сказала она затем, собравшись с мыслями, — «что ты, супруг мой, отличаешься особенно высоким, прямо-таки башнеподобным ростом. И по этому росту Дуду кажется тебе, наверное, ничтожнее, чем другим. Например, его жене Цесет, моей служанке, и его детям, которые, будучи тоже обычного роста, возносятся взглядом к родителю с благоговейной любовью». «Хм, возносятся взглядом. Я употребила это выражение обдуманно, в высшем песенном смысле». «Вот как. Значит, о своем Дуду ты уже говоришь даже на песенный лад. Ты, кажется, жаловалась, что я плохо занимаю тебя. Так имей в виду, что ты уже достаточно долго занимаешь меня разговорами о каком-то напыщенном дураке». «Мы вполне можем оставить этот предмет», — сказала она покорно, — «если он тебе неприятен. Я не нуждаюсь в том, чтобы человек, о котором зашла речь, поддерживал ту трижды справедливую по самому своему существу просьбу, с какой я должна обратиться к тебе, а ты не нуждаешься в его почтенном свидетельстве, чтобы понять, что ты должен ее исполнить». «У тебя есть какая-то просьба ко мне?» — спросил он. «Значит, все-таки есть», — подумал он не без горечи. «Значит, она действительно пришла по какому-то более или менее тяжкому делу. Надежда, что она пришла только ради моего общества, не сбылась, поэтому я заранее не очень-то благорасположен к этому делу». «Так какая же это просьба?» — спросил он. «Вот какая, супруг мой, удали этого раба-чужеземца, чье имя я не хочу повторять, из своего дома, где он, благодаря несправедливому покровительству и преступной небрежности, так нагло возвысился, что и дом твой стал вызывать нарекания, вместо того, чтобы служить образцом благочестия. Азарсифа, удалите своего дома. О чем ты думаешь?» «Я думаю о благе, супруг мой. Я думаю о чести твоего дома, о богах Египта, о твоем долге перед ними». «И не только перед ними, но и перед самим собой, да и передо мной, твоей сестрой и супругой, передо мной, посвященной и сбереженной, которая в убранстве Великой Матери услаждает Амуна звуками сестры.